Глава 26. Под прицелом. Бывший клиент фирмы приключений Аль Пачино был доставлен во дворец правосудия за час до начала пресс-конференции в бронированном микроавтобусе под усиленной охраной полицейских, возглавляемых сержантом Мартинсом. Когда Аль Пачино выгружали из автобуса и вели длинными коридорами дворца, полицейские окружали его плотным живым кольцом, своими телами предохраняя от возможных эксцессов. Впрочем, все обошлось без сюрпризов. Никто на Аль Пачино не покусился, если не считать повышенного и естественного интереса, который он вызывал у работников правосудия к 18:00 наводнивших дворец и журналистов, прибывших заблаговременно, чтобы занять лучшие места в зале. Дэвид Гард был на месте за полчаса до начала, привезя с собой профессора Бейли. Рольф Бейли был одет в полицейскую форму, которая сидела на нем как фрак на мартышке, и сопровождаем двумя настоящими работниками полиции, но в штатском. Объявление о пресс-конференции по распоряжению комиссара было опубликовано во всех утренних газетах под кричащими заголовками типа «Убийца обвиняет! Сенсационное признание гангстера Аль Пачино! Тайна убитого антиквара Мишеля Пиколли раскрыта! Преступление Аль Пачино!» комментирует профессор Рольф Бейли. Комиссар полиции Гард разоблачает фирму приключений и так далее. Интерес к пресс-конференции был, разумеется, наиповышенный. Министр Ванелл, сам узнавший о событиях из утренних газет, позвонил Гарду и потребовал объяснений. Комиссар предложил поступить иначе. Чем объясняться по телефону, лучше выяснить отношения во дворце правосудия. «Приглашаю вас, господин министр. Право не пожалеете». «Вы что позволяете себе, комиссар?» взревел в трубке голос Рэя Ваннелла. «Ничего особенного, господин министр», покорным тоном ответствовал Гард. «Инструкция, как вы знаете, позволяет комиссару полиции устраивать пресс-конференции без согласования с руководством. Это раз. Во-вторых, я движим исключительно заботой о благе общества и государства, а потому не хотел бы сводить дело к беседе с вами по телефону, как бы она ни была для меня приятна. Наконец, осмелюсь доложить, господин министр, что машина запущена, и остановить ее уже никто не в силах. Я проведу пресс-конференцию в любом качестве, комиссара полиции или частного лица». «Немного ли на себя берете, Гард?» с откровенной угрозой в голосе произнес Рэй Ваннелл. «Много», — согласился Гард. «Увы, господин министр, но эта ноша не отягощает, по крайней мере, мою совесть». Ваннелл чертыхнулся и, не дослушав, бросил трубку. Впрочем, Гард тоже все сказал. Он сжег корабли. Однако остался в отличном расположении духа. Сняв пиджак, он оттянул подтяжки и треснул ими по мощной груди. Теперь Дэвид Гард твердо знал, что ему удастся сохранить должность комиссара полиции лишь при условии, если он свалит сегодня генерала Дорана, на одном суку с которым сидит и министр Ваннелл. Тогда его официально не посмеют тронуть. В противном случае, или, положим, если неофициально, но об этом Гард не хотел сейчас думать. Пути назад все равно не было. Когда до начала пресс-конференции оставалось около 20 минут, дворец гудел, как аэродинамическая труба. В большом зале невозможно было протолкнуться. Над головами сидевших в креслах людей, как, впрочем, и стоящих в проходах, возвышались, словно часовые, 8 телекамер, на каждую из которых гард еще утром дал специальное разрешение, безжалостно зарубив заявку компании BBC, библейский бином сюрпризов, поскольку она тесно связана с генералом Дораном, и гард это знал. Кроме того, он закрыл доступ во дворец телекомпании СВ. Спешите видеть, ибо она принадлежала не государству, а частному лицу, причем явно подставному, а фактически контролировалась Крафтом-старшим, то есть отчасти тем же Дораном. В большом зале, решил гард, и без того будет достаточно граждан, работающих на Дорона. Обойдемся без этой телекамеры. За 10 минут до начала главной пресс-конференции Аль Пачино попросил чашечку кофе. И гард распорядился, чтобы Мартинс сам приготовил питье. И перед тем, как дать гангстеру, позволил ему, гарду, сделать первый глоток. И более не выпускал чашку из собственных рук. Одновременно с этим Рольфа Бейли вновь одели в цивильный костюм, и он обрел, наконец, человеческий вид. Правда, обретя, тут же заявил. «Имей в виду, Дэвид, никаких разоблачений я делать не буду. Я буду молчать». «Ну и молчи», — покорно согласился гард. «Я выйду к ним и расскажу, что знаю, потом выведу Аль Пачино, а потом и тебя. Остальное твое дело. Не я же буду стоять перед этой оравой». Он кивнул на Честера в этот момент, сидящего в кресле и смолящего сигарету за сигаретой. «Ты будешь стоять. Но имей в виду, и ты, дорогой Рольф Бейли, пресс-конференция — страшное дело. Не доберешь — тебя съедят. Переберешь — сам подавишься. Вот и ищи середину. Я так говорю, Фред». За 5 минут до начала во Дворце Правосудия скрыто появилась Дина Лан, сопровождаемая инспектором Таратурой. Это тоже было запрограммировано комиссаром Гардом и должно было послужить сюрпризом для всех, в том числе и для генерала Дорана, и даже для Честера. Вновь прибывшие быстро проследовали в комнату, находящуюся рядом с теми двумя, где были гард с Бейли и Честером, и Мартинс с Аль Пачино. В этой комнате, как и в других, были установлены телеэкраны, поэтому все, что происходило в большом зале во время пресс-конференции, можно было слышать и видеть. За 5 минут до назначенного срока пресс-конференции гард в полном одиночестве появился перед сгорающей от нетерпения толпой журналистов, завладевший каждым миллиметром большого зала. Взяв в руки микрофон, он обвел присутствующих веселым взглядом, улыбнулся своей обаятельной и обезоруживающей улыбкой, доступной только киноактерам, да и то не всем, а истинно талантливым. И вдруг сказал: «Господа, прежде всего прошу вас покинуть помещение». «Что тут началось?» Поднялся такой топот и свист, что гард понял: останавливать шабаш — то же самое, что останавливать всемирный потоп.